Я вышел из дома и уже садился в машину, когда меня окликнули. Повертев головой, я увидел того участкового, который проверял у меня документы. Капитана Дорошина. «А ты чего, и по субботам работаешь?» — удивился я, пожимая его руку. «Вот поэтому я точно помню, что в тот день была именно суббота». «Иногда», — неопределенно ответил он. «Михаил Олегович дома?» «Нет». «А жена его?» «Тоже нет. Они за город уехали. А что, случилось что-нибудь?» «Да, в общем, ладно, я тебе скажу, а ты им передай. Понимаешь, какое дело? Ты только правильно к этому отнесись». «Правильно это как?» — насторожился я. «Не впадай в панику и никого не пугай. Просто предупреди, чтобы все проявляли разумную осторожность. У нас тут маньяк объявился». «Кто?» «Да маньяк, маньяк!» — негромко повторил Дорошин, как будто речь шла не о шизанутом убийце, а о безобидном клептомане, тырящем все, что подворачивается под руку. «Уже две жертвы, молодые девушки. Понимаешь, он странный какой-то. Зациклился на этом районе. Один труп на соседнем участке, второй на моем. То ли он кого-то ищет, кто здесь неподалеку живет, и по ошибке убивает не тех. То ли он живет здесь и не может надолго отлучаться или далеко уходить. То ли у него с этим районом что-то связано. Кто их поймет, психов этих? У них же мозги набекрень. Но ясно одно. Шакалит он на близлежащих улицах. Вот я и вышел сегодня на работу. Обхожу квартиры, присматриваюсь. Может, кто подозрительным покажется. Ну и людей предупреждаю, чтобы были осторожнее. Чтобы молодых девчонок одних вечером не отпускали. Ты своим передай, ладно? У вас же двое проживают, если я не путаю. Хозяйская дочка и племянница. Нет, еще какая-то родственница зарегистрирована, но она постарше. Ну и память у этого участкового, мне бы такую. Ты что, всех наизусть помнишь? Кто где живет? Не поверил я. Да ну, ты что? Весело рассмеялся он. Просто раз такое дело, я все свои записи поднял и посмотрел, где у меня молодые девочки проживают, чтобы обойти квартиры и предупредить. Но про семью Руденко я, честно признаться, и без записей все помню. Я ж тебе объяснял, как мы с ними знакомились. Так что они мне практически как родные. Ладно, спасибо, что предупредил. Я все передам, пообещал я. Только аккуратно, снова попросил он. Паники не нужно. Нужна здоровая осмотрительность. Я вспомнил, что в первую нашу встречу этот участковый был почему-то грустным и решил было, что он вообще такой по жизни. Но сегодня он казался совершенно нормальным, даже смеялся, хотя сам сказал, что у него труп на участке. «Чего смешного?» «Слушай», — спросил я, — «а почему ты в тот раз был такой грустный? Неприятности?» «В тот раз?» Он нахмурился, а потом, что-то вспомнив, улыбнулся. И снова стал грустным. Наверное, вспомнил что-то неприятное. «И что у меня за день такой сегодня? Что не спрошу? Все не в кассу». «Я котенка отдавал», — сообщил он. «Нифига не понял, какого котенка? Кому отдавал и зачем? И почему из-за этого надо грустить?» Радоваться надо, что пристроил уже наконец. У меня кошка котят принесла пятерых. Четверых я через 2 месяца отдал. На них очередь стояла, а пятого хотел себе оставить. Имя ему подобрал. Домик купил, специальный такой, кошачий, чтобы у него было свое место, понимаешь? Нет, признался я. Ну, про четверых я точно знал, что отдаю, поэтому растил их, но душой не прикипал. А к пятому прикипел. Такой он был. В общем, словами не передать. И пришлось отдать. «Почему? Оставил бы, раз он так тебе нравился?» «Кот его не принял, шипел, бил, в угол загонял. У них так бывает. Один кот другого не принимает, и все, кранты. Кого-то одного приходится отдавать, иначе жизни все равно не будет». «Какой кот? Ты же сказал, у тебя кошка». «Да у меня всякой твари по паре». Он снова улыбнулся. «Ладно, не бери в голову. Это мои проблемы». По дороге к дому, квартиру, в которую мне предстояло на следующий день смотреть, я по обыкновению предавался игре воображения. Воображение, как я уже говорил, у меня буйное и красок не жалеет. И оно рисовало мне захватывающие дух картины, на которых мы вместе с участковым Дорошиным, а в некоторых вариантах и я в одиночку, ловим маньяка-убийцу с поличным и спасаем от неминуемой смерти некую красавицу. Меня ждут восхищение, слава, почет и любовь спасенной красавицы, которая, разумеется, живет где-то неподалеку от Руденко, то есть от места моей работы, и живет одна, без мамы с папой и, конечно же, без всяких там мужей и бойфрендов. В общем, несложный ход моих мыслей вам должен быть понятен. Район мне не понравился. Каким-то он показался мне сомнительным. Но, вероятно, именно поэтому и цена аренды была незапредельной. То есть я бы такую сумму потянул. Ладно, завтра посмотрю квартиру. Может, она какая-то необыкновенная, огромная или с потрясающим ремонтом. Если же нет, то сразу и откажусь. Буду еще искать, время пока терпит. Хотя, если положить руку на сердце, то не очень-то оно и терпит. Я ведь обещала освободить площадь в течение месяца, а 2 недели уже прошли. Я хорошо помню эти свои размышления, поэтому так уверенно могу утверждать спустя 2 года, что тот день был именно субботой и именно через 2 недели после моего первого рабочего дня. Во время вечерних занятий мне показалось, что Дана хочет не то сказать что-то, не то спросить, все время собирается с духом, но не решается. Я не великий психолог и уж тем более не великий педагог, поэтому не мог решить, как поступить правильнее. Помочь ей наводящим вопросом или, наоборот, сделать вид, что ничего не замечаю. И дать девочке возможность самостоятельно набраться смелости. Дана, видимо, оказалась более решительной, и пока я разбирался со своими сомнениями, она успела разобраться со своими. «Можно мы сегодня закончим пораньше?» — спросила она, едва переводя дыхание во время упражнений с совсем легкими женскими гантельками. «Почему? Ты устала? Плохо себя чувствуешь?» «Нет, со мной все в порядке. Просто я хотела пойти к Володе». «Ну, ты и так можешь к нему пойти», — строго возразил я, заранее трепеща при мысли о том, какой разнос меня ждет от папани за преждевременное окончание тренировки. «Вот закончим и пойдешь. Какие проблемы? Ты же всегда к нему ходишь после занятий. Или сегодня особый день?» «Пожалуйста, Павел». Дана положила гантели на пол и умоляюще посмотрела на меня. «Муза обещала принести интересную книгу, только на 1 вечер. А вдруг я не успею прочитать?» «Муза?» — я нахмурился. «Это кто?» «Это Володина жена. Ну, пожалуйста, мне очень нужно». «Ну, хорошо, а как же твой папа? Он меня убьет, если узнает». «Но он же не узнает. Его же дома нет. И мамы нет». «И Юли тоже нет», — подумал я. «Эта мормышка обязательно донесла бы. Но ее нет. Может рискнуть». «Но дома бабушка. И Юлина мама тоже, и Нина. С ними как быть?» «Да, я еще забыла эту вашу родственницу, маму Костика». «Ой, они ничего не заметят. Лены нет, она с Костиком гуляет. Тетя Валя в это время телевизор смотрит и из своей комнаты не выходит. Бабушка тоже, у нее сериал. И вообще им безразлично». «А Нина?» «Она папе ничего не скажет». «Уверена?» «100 пудов. Она никогда никому ничего не говорит. По-моему, она даже ничего не замечает». «Ну, Павел, ну, пожалуйста, вы же видите, какая у нас квартира, огромная, ничего не видно». «Ничего не слышно, никогда не знаешь, кто есть дома, а кого нет, а?» И я решился. Дана быстро приняла душ, я переоделся в своей комнате и собрался было уходить, как вдруг вспомнил недавний разговор с участковым. «По территории микрорайона бродит какой-то маньяк, и молодым девушкам надо соблюдать осторожность. Конечно, брат Михаила Олеговича живет всего лишь в соседнем доме, но...» Я дождался в прихожей Дану, чтобы проводить ее. Потеря времени выйдет ерундовая, а все-таки спокойней. Да и с дядей ее надо будет поговорить, чтобы не отпускал девочку одну, а довел до квартиры. «Пошли, я тебя провожу», — сказал я, открывая дверь. «Зачем?» — она вскинула на меня удивленные глаза. «Здесь совсем близко». Я подумал, что не стану рассказывать ей о маньяке. Участковый Дорошин ведь предупредил, что не следует насаждать панику. Я расскажу взрослым, а они пусть сами решают, кому что и как сказать. «Хочу, наконец, познакомиться с твоим дядей», — соврал я. «А то как-то неудобно получается. Я у вас работаю, а с ним до сих пор не знаком. Он обычно приходит, когда мы с тобой занимаемся, потом я переодеваюсь и ухожу, а он в это время с твоими родителями в гостиной общается или в столовой. Никак мы с ним не пересечемся». Логики в моей сентенции не было ни малейшей, ибо в круг моих обязанностей никакие контакты с членами семьи не входили. Но я брякнул первое, что пришло в голову, в надежде на то, что Дана не станет разбираться. А она и не стала. Умница. Просто молча кивнула и тяжело зашагала вниз по лестнице. Соседний дом оказался через 2 дома, но все равно путь наш занял всего 2 минуты. Самый обыкновенный дом, 9-этажка. Ничего особенного. Войдя в подъезд, Дана остановилась у лифта и нажала кнопку вызова, но я твердо взял ее за плечо. «Пешочком, пешочком». «Но 6-й же этаж», — возмутилась она. «Ничего, тебе полезно. Это в счет недоработанной тренировки». Она покорно вздохнула и начала карабкаться по лестнице. «Именно карабкаться.